Глава 25. Тимур не думал, что так все обернется. Те планы, которые глава рода Тайпановых выстраивал несколько месяцев подряд, рассыпались. И все из-за Драконова. Он оказался опаснее, чем предполагалось. Поэтому пришлось импровизировать. И поэтому Аня в его доме, а это значит, что Драконов, даже если захочет, сюда не сунется. Ведь он понимает, что одно лишнее движение с его стороны, и Аня пострадает. Да, Тимур добивался расположения этой красотки, но ответа не было. И это очень злило. После каждого отказа он напивался виски и чесал кулаки об кого-нибудь из своих верных слуг. А когда он узнал, что Драконов спит с ней, его ярости не было предела. Тогда им были забиты насмерть два мага. Впрочем, какая уже разница? Все уже произошло, и теперь нужно было выкручиваться. Выходить из угла, в который его пытается загнать Драконов. Бориса кое-как успели перехватить его люди и сожгли все то, что тот собрал против Тайпановых. Но если Драконову этот урод успел передать хоть что-нибудь из того, что Тимур увидел, ситуация осложняется до предела. «Леша, тебя все равно убьет!» Прошипела ему в лицо Аня, брякнув антимагическими наручниками, накинутыми на запястье. Глаза ее метали молнии. «Ты предала меня, легла под этого сукиного сына!» Закричал он в ответ, выплескивая все, что накопилось за последний месяц. «И теперь расплатишься! Никто не смеет так поступать с Тайпановыми!» Тимур положил на стол перед сидящей за ним Аней артефакт. Его металлическая оболочка круглой формы была украшена витиеватыми узорами. «И это всего лишь начало!» – усмехнулся он. «Дальше будет только хуже!» «Этот симпатичный брелок полностью выпьет твою манну, а затем, когда в тебе не останется ни капли мага, он будет сжигать один участок сосудов за другим». Аня смерила его ненавистным взглядом. «Какой же ты жалкий и мерзкий!» «Мерзкий, говоришь!» – зарычал Тимур и, схватив ее за горло, бросил ее на кровать. «Мерзкий! Я тебе сейчас покажу, какой я мерзкий!» Он накинулся сверху и уже готов был разорвать на ней платье. Но вдруг рация на столе ожила. «Да бля, почему именно сейчас?» Тимур подскочил к ней, застегивая на ходу ремень, и рявкнул в динамик. «Какого хрена? Что у вас там произошло?» «Босс! Там Драконов подъехал к блокпосту», – услышал он в ответ сухой голос. «С ним много боевых магов, и боюсь, что нам так просто не одолеть их». «Не пускайте его», – рыкнул Тимур. «Вызывай три отряда, я сейчас подтянусь». Внезапно он услышал, как во внутреннем кармане пиджака, который лежал на кресле, затрезвонил мобилет. Ехать в таком составе в это змеиное гнездо было самоубийством. Учитывая вспыльчивость Тимура и то, что я тоже не железный и могу сорваться, нам нужны были те, кто будет служить сдерживающим барьером. И, конечно, я знал, кого пригласить. Тут же набрал Романа. «Приветствую», – обратился я к нему. «Тут такое дело, я раскрыл Тайпанова, он много натворил дел, да еще и Аню, лекаря моего, похитил». «Что собираешься предпринимать? Нужна помощь?» – спросил Роман. «Да, нужна. Сейчас еду к нему со своими гвардейцами, и вы с Диной окажете большую услугу, если присоединитесь к нам. Ребята будут для подстраховки, мало ли что у этого упыря на уме. А так вы немного охладите его пыл». «Да, без проблем», – ответил Роман. Дай мне 10 минут на сбор и сообщу Дине, где встречаемся. На повороте в поместье Тайпановых. Там же я сразу передам доказательную базу. Пока доберемся до места, успеете вкратце ознакомиться. Лады. Тогда до встречи. Как только Роман отключился, мне позвонил Череп. «Братва на позиции», — бодро ответил он. Ранее наблюдая за тем, как собирается перед моим фамильным домом толпа магов, и циклоп объясняет им ситуацию, готовя к тому, что может произойти, я успел позвонить авторитету. Понимая, что мне срочно необходим козырь, я обсудил с ним всю сложившуюся ситуацию. Нужен был снайпер для подстраховки, причем в ближайшее время. Что меня удивило, Череп тут же согласился. «Быстро же вы», — ответил ему. «Полчаса всего прошло, а снайпер уже на позиции». «А чего тянуть? Мой человек как раз находился на своей даче, а поместье Тайпанова совсем недалеко от нее. Только говорит, что не подойти ближе, чем на полкилометра», — добавил авторитет. «Везде ловушки. Тайпанов, сук, в своем репертуаре. Поэтому он решил действовать с более дальней дистанции». «Твой боец знает, что идет против клана наемников», — напомнил я ему. «Не дурак, понимает», — засмеялся Череп. «Хорошо знаком с этим Тимуром. Сказал, что он психованный идиот. Встречались как-то они при совсем неблагоприятных обстоятельствах. Напомни ему еще раз, что Тимура нельзя трогать. Главное то, что творится во дворе. Стрелять, если только кто-то из его магов кинется на моих». «Да помнит он. Ну, чтоб тебе спокойнее было, еще раз сейчас позвоню», — ответил Череп. «Все, удачи тебе, прищучить этого гада». На повороте к поместью я встретился с Романом и Диной и передал им документы. Это дубликат, оригинал, по всей видимости, Тимур уничтожил. «Хорошо», – довольно улыбнулся Роман. «Спасибо, что помогаешь следствию». «Это и в моих интересах», – ответил я, залезая обратно в салон. «В общем, мы скоро попадем в гости, советую быть настороже. Особенно не ведись на провокации, это очень хитрая сволочь, как оказалось». Я все еще не мог поверить в то, что это происходит наяву. Еще недавно мы, спасая родню Тихона, пробирались вместе с ним по магическому тоннелю. А сейчас Тимур похитил Аню, и я еду в его поместье, чтобы отомстить за все, что этот гаденыш натворил. И задать главный вопрос – почему? Подъехав к блокпосту перед поместьем Тайпановых, я набрал его владельца. «Тимур, скажи своим людям, чтобы они впустили меня». Старался говорить спокойнее, и вроде получилось. «А может, тебе устроить пышный прием?» Я услышал злобное шипение в трубке, а потом и пышные похороны. «Со мной два следователя, они работают над Тигрова. Надеюсь, что эта фамилия о многом тебе говорит. Поэтому я бы на твоем месте охладил свой пыл. К тому же со мной 20 элитных магов и 40 человек гвардии. Это чтобы не было соблазна напасть даже с учетом этого». Тимур замолчал. Судя по всему, он не ожидал от меня такой наглости, и ситуация разворачивается совсем не в его пользу. Я очень надеялся, что он понимает. Сейчас я его немного переиграл. И не совершит необдуманных поступков. Судя по звуку, Тайпанов бросил мобилет на стол, и я услышал какие-то удары. Он что-то явно расколотил, то ли мебель, то ли еще что. «Хорошо, я вас жду». Вновь услышал я его голос, и в нем не было прежнего раздражения. «Мне нечего скрывать, но в дом пущу только тебя». «И следователей», — наставил я. «Договорились». Я представлял, как он боролся с собой, чтобы не обронить чего-нибудь лишнего. Остальные будут ждать во дворе. Через пару минут ворота открылись, мы въехали на территорию, и несколько человек в камуфляже проводили нас колкими взглядами. повернув налево, миновали раскинувшийся на территории большой зеленый парк и подъехали к дому Тайпанова. «Так, Тихон, Циклоп, вы ждете с остальными во дворе», – дал я указание. «В конфликты не вступать, на провокации не вестись». «Все понятно, шеф», – улыбнулся Тихон. «Ответим, если на рожон полезут». «Ну какой к черту рожон? Кулаки почесать захотелось. Пойми, что ситуация очень напряженная». Я посмотрел серьезно на Тихона. «И у Тимура людей раза в три больше. Уверен, что там все прожженные ветераны. Помнишь, что я говорил?» «Да», — ответил помощник, потупив взгляд. «Не стоит недооценивать противника. Обещаю, что буду сдерживаться». «Циклоп, я понимаю, что, возможно, ты захочешь отомстить за свою казнь и, возможно, увидишь знакомые лица в толпе, к которым у тебя претензии». Обратился я к наемнику. «Так вот, выкинь эти мысли из головы и не пались, а то еще узнают в тебе Руслана». «Хорошо, босс, буду вести себя как Гриша», — улыбнулся Циклоп. «Вот и отлично. Если провокации будут, связывайтесь со мной через мобилет». Я посмотрел через стекло на толпу магов, которые выскакивали из транспорта, а затем ударил ладонями по коленям, вставая с кресла и выходя из салона. Лишь тихо сказал напоследок: «Ну все, погнали, ребятки. Удачи нам». В дом Тайпанова мы поднимались по мраморным ступеням в компании Романа и Дины. Не знаю, как они, но я чувствовал на себе взгляды двух сотен магов, и многие из них были не особо дружелюбными. «Какие люди!» – воскликнул Тимур. Он нас встретил в прохожей, одет в парчевый халат цвета крови, в руке дымящаяся сигара. Рядом с ним его неизменная охрана из двух элитных магов и помощника, на виске которого я заметил родимое пятно. Вот же собака, еще и скалится. «Проходите в дом. Лидия, принеси нам...» Граф Тайпанов обратился к подошедшей молодой служанке, на голое тело которой была надета полупрозрачная туника и фартук. Затем он вопросительно уставился на нас. «Господа, вам чай или кофе?» Мы заказали чай, и Тимур махнул в сторону Лидии. Мол, иди исполняй. «Предлагаю приземлиться вот здесь», – повел нас Тайпанов к камину с большим стеклянным столом, вокруг которого полукругом стояли темно-зеленые кожаные кресла. «Сядем, побеседуем в спокойной обстановке». Этот ублюдок искусно изображал гостеприимного хозяина, но я-то знал, что скрывается за его улыбкой. «Тимур, представляю двух следователей. Они работают на Дмитрия Анатольевича Тигрова. Роман, Дина». Следователи поздоровались, а Тайпанов еще шире улыбнулся. «Документы можно посмотреть?» «Конечно», – ответил ему Роман такой же улыбкой и протянул листок из плотной бумаги с гербовой печатью. То же самое сделала и Дина. Тайпанов покрутил документы в руках, внимательно рассмотрел каждую букву и узор и затем отдал их обратно. «Очень приятно», – слегка кивнул он, улыбаясь уже не так лучезарно. «Тимур Тайпанов, глава рода Тайпановых. С чем связан ваш визит? Неужто кто-то из моих людей что-то натворил?» «А вот сейчас и разберемся», – ответил Роман, доставая из кейса доказательную базу. Несколько тугих папок. Дина тем временем положила на стол артефакт правды, большой плоский камень, мерцающий белым. Мерцание означало, что он активирован и готов к работе. Затем девушка многозначительно посмотрела на Тайпанова. «Вы думаете, я буду отпираться? Я же говорил, мне нечего скрывать». Насмешливо посмотрел он на Дину. «Тогда это будем считать чистой формальностью», – очаровательно улыбнулась она в ответ. «Конечно, пожалуйста», – Тимур продолжал играть свою роль. «Но я чувствовал, как этот ублюдок слегка напрягся, а в глазах мелькнуло раздражение. «Тимур, где Аня? Отпусти ее!» – обратился я к нему. «А, так она в гости ко мне заехала, ждет на втором этаже», – засуетился Тимур. «Сейчас позову». Тайпанова не было 5 минут, а затем он вышел к нам в компании с Анюткой. Вид у нее был очень бледный. Тимур пытался вытащить из нее информацию, домогался ее. Искорка спросил у Ани, все ли с ней нормально. Тимур не причинил ей вреда. Обратился я к питомцу. «Хорошо, сейчас попробую», – ответила Искра. «Только очень аккуратно», – предупредил я ее. «Этот гад может тебя засечь, и как он отреагирует, никто из нас не знает». «Конечно, все понимаю». Из всех находящихся в гостиной только я один услышал хлопанье перепончатых крыльев, а затем все стихло, будто и не было ничего. Все-таки мой питомец улучшает свои навыки быстрее, чем я думал. «Не против, если она посидит с нами?» – обратился я к Тимуру. «А так она, наверное, хочет домой, да, Аня?» – он тут же спросил у нее. Но Анюта отрицательно замотала головой, продолжая смотреть в пол. Понимала, что снаружи сейчас небезопасно, и ее вряд ли выпустят за пределы поместья. Как ни парадоксально, но здесь сейчас самое спокойное место. Ну, хорошо, я не против», – пожал плечами Тимур, махнув рукой на диван в дальнем углу. «Можешь там подождать своих друзей». Анютка прошла мимо, пряча от меня взгляд, так что я не смог прочитать в ее глазах, что она сейчас чувствует. Но то, что ей не просто, это факт. Что произошло между ней и Тимуром, вот Искорка и выяснит, надеюсь. Далее начало происходить непонятное. Следователи задавали Тайпанову прямые вопросы, а он отвечал на них однозначно. Не увиливал, ни одной лишней эмоции не промелькнуло у него на лице. Само добродушие и спокойствие. Вот он ответил на очередной вопрос, и камень вновь мигнул зеленым, подтверждая, что глава рода Тайпановых говорит правду. По всему выходило, что он был не при делах, и все собранные доказательства – страшная клевета на него и его клан. «Вы понимаете, что это провокация?» – начал распаляться Тимур, продолжая играть свою роль. «Зачем мне кому-то вредить? Какая мне от этого польза? Я вполне обеспечен. К тому же мы с Алексеем союзники. Правда ведь, Леша?» Посмотрел он на меня. Но я не ответил ему, так как слушал Искорку. «Я не могу это объяснить», – тараторила она. «Когда он отвечает, какая-то энергия выплескивается с его правой руки, и камень тут же реагирует на это. Будто какая-то микровспышка». «Получается, что этот гад пользуется каким-то артефактом?» — начал понимать я хитрость Тимура. «Именно. Причем действие артефакта настолько незаметно, что я не сразу поняла, в чем тут дело». «Ну хорошо, гаденыш, ты сам напросился. Времени не было разбираться, какой из 4 перстней глушит камень правды, поэтому я накинул магическую немоту на всю правую руку Тимура. Как раз почти голая Лидия бесшумно появилась возле нашего стола, выставила перед нами чашки с чаем, разместила посередине сахарницу и вазу с печеньем. И также тихо удалилась». «Ну, так что?» – повторил свой вопрос Тимур. И, проводив взглядом виляющую бедрами служанку, испытующе посмотрел на меня. «Ты не ответил». В его глазах я заметил легкую растерянность. Он понял, что-то произошло, и сейчас пытался выяснить, что именно. «Роман, теперь я задам пару вопросов, можно?» — обратился я к следователю, и тот кивнул в ответ. «Тимур, ты выкачал у Ани всю манну, так ведь?» Я очень внимательно смотрел на Тайпанова. «Да вы что?» — потушил он сигару в пепельнице и сделал глоток чая. «Конечно нет». Камень мигнул красным, и Тимур удивленно уставился на него, точно так же, как и следователи. «Ты участвовал в организации покушения на меня в поместье?» – задал я следующий вопрос. «Нет», – тихо ответил Тайпанов, сжимая кулаки и понимая, что произошло. На очередную серию вопросов он ответил с таким же успехом. Все сказанное камень определил как ложь. Так я понял, что его люди покалечили Бориса и убедился в его причастности к теракту на руднике. К тому же всем стало ясно, что его нанял Мамонтов. Не сказал бы, что это для меня неожиданная новость, а вот следователи были явно шокированы появившейся информацией, но быстро взяли себя в руки. И когда Роман одевал на запястье Тимура антимагические наручники, я заметил, что все не так просто. На лице этого гада промелькнула хитрая улыбка, а глаза заблестели. У него есть запасной план? «Хозяин, Тайпанов учел этот вариант», — ответила Искорка. «Его нельзя упустить. Сейчас он надеется на Мамонтова». «Все верно говоришь. Тот кусок дерьма сделает все, чтобы вытащить своего подельника, ведь они с ним повязаны». «На выход!» – крикнул ему Роман и поднял его с кресла. «Искра, ты мне не передала, что узнала о Тане», – напомнил я своему питомцу. «Да, неважно», – ответила Искорка. «Говори!» – прикрикнул я на нее впервые за все время. Я догадывался, почему она не хочет отвечать. Тайпанов вытянул из нее почти всю ману и пытался изнасиловать. Выбор есть всегда. Вот только сейчас, когда мои глаза застилал гнев, я уже себя не особо сдерживал. Ублюдок должен ответить за это и прямо сейчас. «Я вызываю тебя на дуэль!» — крикнул я ему в лицо, подойдя вплотную. «На смерть!» «Ого! А вот это уже интересно!» Тайпан хохотнул, тут же как-то странно расслабившись. «Тогда, если я выживу, вы сжигаете все эти бумажки и выметайтесь нахрен из моего дома!» «Принимается!» – ответил я. «Алексей, ты что делаешь?» – выпучился на меня Роман. «Все слышали, что я сказал?» «Ну, раз мне объявлена дуэль, я выбираю оружие», – радостно причмокнул Тимур. «Шпаги! И еще один момент. Дуэль будет без магии». А вот этого я предвидеть не мог. Тимур сильный маг. Но у меня было много для него неприятных сюрпризов. А теперь я не знаю, насколько этот жук навозный виртуозен в фехтовании. Но раз он так легко согласился... Уровень там приличный. Со смертью не шутят. «Скоро ты будешь удивленно смотреть на отверстие у себя в груди!» Скорчив злобную гримасу, прорычал мне Тимур. «И думать, что же произошло?» Он вынес мне несколько шпаг на выбор. Я осмотрел их. Все было и так понятно. Можно было не проверять. Это подстава. Я умел фехтовать. И, подержав в руке каждую из шпаг, понял, что эфесы неудобные, причем острие клинков немного затуплено. «Ну и ты выбирай, или будешь руками отбивать мои выпады», — усмехнулся я. «А я уже выбрал». Тимур вышел из комнаты и вернулся с той самой шпагой, которую я передавал Тайпану. Ножны были расписаны посеребренными узорами, а эфес был выполнен... в виде змеи, раскрывающей свою пасть. «Твою-то мать!» Я вспомнил, что о ней говорил сам Тайпан, и остолбенел. Тимур между тем оскалился, наблюдая мою реакцию, и его лицо исказилось ненавистью. Наконец-то он снял свою повседневную маску. Теперь я видел его настоящего. И этого мне было достаточно, чтобы уничтожить внутри себя... последние сомнения. Мне пришлось все-таки выбрать одну из предложенных шпаг, ею хоть как-то можно фехтовать, Затем каждый из нас надел на запястье правой руки антимагические обручи. Направляясь к выходу, я встретился взглядом с Аней, увидел в нем тревогу и накативший ужас от осознания того, что будет происходить уже скоро. Как только мы вышли к толпе магов, Тайпанов поднял руки вверх. «Итак, сообщаю, Алексей Драконов вызвал меня на смертельную дуэль, и она состоится прямо здесь и прямо сейчас». Мы вышли на газон, позади меня столпились мои люди. За Тайпановым стояло гораздо больше магов. Я не ошибся в расчетах. Примерно в 3 раза превосходили они мою гвардию по численности. «А теперь молись, Драконов!» Начал ходить вокруг меня Тимур, доставая блеснувший на солнце клинок из ножен, который отбросил в сторону. «Очень хорошо молись своему тотему. Это реликвия рода Тайпановых и просто смертоносное оружие. Так уж совпало, что я лучший фехтовальщик в городе. У тебя просто нет шансов». Я увидел, как он с легкостью выполнил несколько взмахов, причем скорость была такой, что клинок на время расплылся в воздухе. «Бой будет не из легких». Мы встали к барьеру и затем начали сходиться. Тимур первым решил пойти в атаку. Он сделал хитрый финт, но я разгадал его и парировал первый выпад. «Хо-хо-хо-хо!» – нервно засмеялся Тимур, танцуя передо мной. «А дракон-то непрост! И где ты научился так фехтовать? Никак не припомню за тобой такого увлечения. Думаю, что ты еще многому удивишься. Жаль, что скоро сдохнешь», — ответил я ему. «Сейчас поймешь, как неправ. Точнее, ощутишь на себе», — оскалился Тимур. Наши клинки вновь схлестнулись. Я кое-как отбил очередной выпад, и мы снова разошлись. Пульс громко стучал в висках, а на руке лопнула из-за натиравшего ее эфеса вздувшаяся мозоль. Не очень комфортная ситуация. А далее случилось невообразимое. Когда наши шпаги встретились, Тимур выкрутил руку, и лезвие вновь растворилось в воздухе. А затем я ощутил резкую боль, увидев клинок, проткнувший мое плечо. Рука повисла плетью, и я чуть не выронил шпагу. В последний момент в полете перехватил ее левой рукой. Плечо горело от боли, правая рука перестала функционировать окончательно. Кровь стекала из раны тонкой струйкой, капая с пальцев на землю. А вместе с ней утекали и мои надежды на победу. «Ну что, Драконов, можешь бросать оружие?» Злобно ухмыльнулся Тимур. «Клянусь, ты умрешь быстрой смертью!» Я не слышал своего питомца. Я был серьезно ранен. Я терял силы. Передо мной был сильный враг, который готов был меня убить. И наблюдая, как Тайпанов делает рывок вперед для смертельного удара, я закрыл глаза. Конец второй книги. Читал Сергей Кузин.